Эта книга о том, как шпионы решили уничтожить всех мальчишек и девчонок, потому что ненавидят их больше всего на свете. Автор. Руки вверх или враг номер один. Роман чуть-чуть детективный, да еще с научно-медицинским уклоном, да еще с прологом, но зато без конца, в 10 частях, написанных лично автором, и 11-й части, которую он предлагает написать самим читателям. Среди них автор надеется увидеть мальчишек и девчонок, которые хотят как можно скорее повзрослеть, и взрослых, которые не забыли своего детства. Пролог. Шпионская организация «Тигры-выдры» терпит почти полный провал из-за третьеклассника Толика Прутикова. Краткое описание жизни и деятельности полковника Шито-Крыто и его сокровенной мечты. В самом центральном отделе шпионской организации «Тигры-выдры» царила невероятнейшая паника. Начальник отдела, грозный полковник Шито-Крыто, зеленый от злобы, вот уже 13,5 минут стучал правым кулаком по столу. Когда правый кулак заболел, полковник Шито-Крыто побагровел от дикой злобы и заработал по столу левым кулаком. На столе лежало донесение первое. Сегодня агентом маленького роста типа школьника задержан их три ноля. Подозреваю, что их три ноля предатель. Тогда нам всем кияк. Бугемот. «Убью!» – закричал полковник Шито-Крыто и в несусветной ярости затопал ногами. «Расстреляю всех из пушки, за левую ногу к потолку подвешу. А что такое кияк?» Пяткам стало больно, и он замолотил по столу кулаками обоими сразу. «Что такое кияк?» И тут на стол перед ним положили донесение второе. «Боюсь, что мы погорели. Надо бы убежать, но я бежать не могу, так как имею ужасное расстройство желудка. На нервной почве их три ноля куда-то исчез. Мяу молчит, а всем нам какой-то кияк. Киюк или каёк. Жду срочных указаний. Погибать неохота, ведь я так еще молод. Канареечка». 23 часа 8 минут 16 секунд кричал, стучал кулаками и топал ногами, бился о стену своей огромной без единого волоска головой начальник самого центрального отдела полковник Шито-Крыто, багровее, бледнее, синее, зеленее, коричневее от дикой злобы и несусветной ярости. Сотрудники отдела застыли в гробовом молчании. Полковник Шито-Крыто умолк и замер лишь тогда, когда на стол перед ним положили донесение третье. «Бугемот и канареечка арестованы. Их три ноля взят агентом маленького роста типа школьника. Вторые сутки сижу на дереве в парке. Очень хочу есть. Не знаю, что и делать. Всем нам какой-то кияк, киюк или каёк. Мяу». Полковник Шито-Крыто оцепенел. Он сидел, выпучив глаза, потеряв дыхание, и его огромная без единого волоска голова почернела от дикой злобы и необъятного горя. И вдруг он начал стучать этой головой по столу и кричать во всю глотку. «Какой кияк! Какой киюк! Какой каёк! Всех подвешу к потолку за левую ногу, расстреляю всех из пушки, зарежу всех, зажарю всех. Кияк, киюк, каёк. Сафронита тубалт!» Известное шпионское ругательство. И в это время на стол перед ним положили донесение четвертое, самое важное. Надоело шпионить, хватит. Почти добровольно сдался третьекласснику Толику Прутикову. «Выдал я всех приятелей-предателей, выдал всю нашу диверсионную группу «Фрукты-овощи» и организацию «Тигры-выдры», чтоб всем нам был каюк, чтоб полковник Шито-Крыто лопнул от дикой злобы, бывший агент их три ноля, а сейчас честный человек по имени Фонди Монди Дунди Пэк». Но, получив это ужасное известие, полковник шито-крыто не лопнул от дикой злобы. Он постучал по столу кулаками, потопал по полу ногами, три раза ударился с разбегу огромной без единого волоска головой о стену и приказал: «Всех шпионов ко мне, срочно!» Ровно через 11,5 секунд все шпионы стояли на вытяжку в огромном кабинете своего грозного начальника. А грозный начальник орал: «Мы оказались в дураках, нас предали. Проклинаю агента Их-3-0. Найду его живого или мертвого и подвешу к потолку за левую ногу. Проклинаю третьеклассника Толика Прутикова. Уничтожу его во что бы то ни стало. Погибла вся диверсионная группа «Фрукты и овощи». Рыдайте, шпионы, у нас необъятное горе. Рвите на себе волосы, беда тому, кто зарыдает негромко». И каждый шпион зарыдал во весь свой шпионский голос, и каждый шпион вырвал из своей шпионской головы хотя бы один шпионский волосок. А теперь в память о погибших раз, два, взвыли. Шпионы взвыли с таким отчаянием, словно каждому из них грозила немедленная гибель. Сам грозный полковник шито-крыто выл громче всех, потому что был здесь самым главным, самым злобным, самым подлым, самым жестоким, самым хитрым. «Приказываю», — сквозь зубы хрипло процедил он, — «всем быть на своих местах и без моего особого распоряжения ни есть, ни пить, ни спать. Только думать. Думать так, чтобы я слышал, как скрипят у вас мозги. Учтите, что провалилась не только диверсионная группа «Фрукты и овощи», но и шпионская организация «Тигры-выдры» в целом. Это не только позор, но и ужас. Чтобы реабилитировать, то есть оправдать себя в глазах начальства и потомства, мы должны выработать план новой операции». Невиданной операции, такой жестокой и подлой, чтобы мы сами сначала испугались своего собственного замысла. Мы должны натворить что-то такое несусветное, чего не вытворяла ни одна шпионская организация мира за всю историю всего человечества. Надо соорудить такую дичь и мерзость, чтобы люди падали в обмороки, услышав одно лишь название нашей организации. Их-3-0 и Толик Прутиков будут уничтожены. Забудем о них. Никогда больше мы не увидим доблестных агентов Бугемота, Канареечку и Мяу, и тоже забудем о них. Итак, идите, садитесь и скрипите мозгами. Горе тому! За левую ногу того к потолку, скрип чьих мозгов я не услышу. Быстро по местам! Вон! Стриптира стрита! Известное шпионское ругательство. Шпионы быстро бросились вон по своим местам, чтобы вплоть до особого распоряжения не есть, не пить, не спать, а громко скрипеть мозгами, придумывать операцию, какой не вытворяла еще ни одна шпионская организация всего мира за всю историю всего человечества. Громче всех скрипел мозгами сам полковник шито-крыто. Он думал и одновременно вспоминал свою трудную, подлую жизнь. А жизнь свою он вспоминал, потому что в ней... Наступал тот долгожданнейший момент, когда полковник шито-крыто получал реальнейшую возможность проскочить в генералы. А проскочить в генералы ему было необходимо, чтобы исполнить заветнейшую, многолетнейшую мечту всей своей жизни. Вот вам вкратце его жизнь, и вот вам вкратце его мечта. Были когда-то у грозного полковника шито-крыто и фамилия, и имя, но прозвище шито-крыто он получил еще в школе, и сейчас уже сам не помнил, какое же у него было имя и какая же была у него фамилия. Ловкий, хитрый, жестокий и коварный шито-крыто научился шпионить лет с 5. Сначала... Он подглядывал за младшим братом, затем он подглядывал за старшей сестрой, потом за бабушкой и дедушкой и, наконец, стал подглядывать за родителями. Вся семья боялась его и ненавидела. А тут еще он приспособился следить за соседями. Тогда его стали бояться и ненавидеть еще и соседи. Поэтому, когда шито-крыто пошел в школу, им был уже накоплен порядочный опыт подслушивания, подглядывания, слежки, нашептывания и всего вроде этого. Едва научившись писать, он принялся за доносы, которые полюбил на всю жизнь. В классе, где учился Шито-Крыто, все боялись друг друга, ябедничали, клеветали, сплетничали, писали доносы, пакостили самыми разнообразными способами, и никто не мог догадаться, кто же их довел до жизни такой. У Шито-Крыто все всегда было Шито-Крыто. И если через месяц-полтора после начала учебного года класс, где он учился, не распускали, то к середине учебного года приходилось расформировать всю школу. С 13 лет Шито-Крыто уже подрабатывал на службе в полиции, и его ставили в пример взрослым сыщикам. Больше всего любил Шито-Крыто предавать. У него на это был редкий, особый талант. Вступал он, например, в шайку воров. Спокойненько воровал вместе с ними, спокойненько складывал денежки в карман, очень спокойненько выдавал воров полиции, очень спокойненько получал за это денежки и, сами понимаете, совершенно спокойно складывал эти денежки в тот же карман. Справедливости ради следует отметить, что предавал он не только из-за денег, а принципиально. Он по зову сердца работал предателем. Со временем Шито-Крыто сообразил, что нет смысла рисковать, связываясь с преступниками, и стал предавать просто честных людей. Это оказалось легко, безопасно и очень выгодно. Подлости Шито-Крыто поражались самые подлые подлецы. Он до того наловчился и привык выслеживать и доносить, что однажды донес на свою родную маму. Вот тут-то его и вызвали в шпионскую организацию «Тигры-выдры». Начальник самого центрального отдела полковник Батон сказал: «Такого негодяя, как вы, мне еще не приходилось видеть». Он крепко пожал ему руку. «По-моему, вы один из самых подлых людей на всем земном шаре». «Стараюсь, шеф», — скромно ответил Шито-Крыто. «Предать свою родную маму – это же замечательно! Это для меня ерунда, господин полковник. Просто, как говорится, под рукой никого, кроме мамаши, не было. Повторяю, предать свою родную маму – для меня пустяк. Я мечтаю предать всех матерей, всех отцов, всех детей, всех людей предать. Вот мечта моей жизни». Полковник Батон так и сел, так и сказал: «Окейно. Впервые я встретился с воистину великим подлецом. Предать всех – вот это мечта. Но подождите, значит, вы можете предать и меня?» «При первом удобном случае, шеф». Полковник Батон схватился за пистолет, очень тяжело задышал, схватил пресс-папье, промокнул им на лбу очень крупные капли очень холодного пота и пробормотал: «Вы далеко пойдете». «А как вам удалось стать таким выдающимся подлецом?» — с завистью спросил он. «Очень просто. Во-первых, немного наследственности», — начал неторопливо и с достоинством объяснять Шито-Крыто. «В свое время мой папаша, ныне царство ему небесное, проворовался. Грех небольшой, с кем не бывает. Не стоило бы о такой мелочи вспоминать, но мой папаша заявил куда следует, что наш сосед, которого он, кстати, и обокрал, не человек, а верблюд. И соседу пришлось в 68 комиссиях и комитетах доказывать, что он человек, а не верблюд. Доказать ему этого не удалось. Посадили его в зоопарке в клетку и прибили табличку «Новый тип верблюда». А папаша на ворованные, так сказать, верблюжьи деньги купил автомобиль. Этот случай произвел на меня неизгладимое впечатление». «Продолжайте, продолжайте», — в большом волнении заторопил полковник Батон. «Во-вторых, я сам с 4 лет понял», — все так же неторопливо, с достоинством и скромно продолжал Шито-Крыто, «понял, что украсть вообще легко, чем заработать честно. С 5-летнего возраста, подсматривая за взрослыми, я сам понял, что говорить правду иногда очень опасно, зато ври сколько душе угодно. В 6,5 лет мне стало абсолютно ясно, что самое приятное, самое безопасное и самое выгодное на свете дело – подводить честных людей. Причем, чем честнее человек, тем приятнее, выгоднее и безопаснее его подводить. А с 10 лет я начал читать газеты и не отрывался от телевизора. Немного надо было ума, чтобы понять, в нашем, так называемом, западном мире одна верная прямая дорога в подлецы, что я и сделал. «Я, в принципе, с вами согласен», — глубокомысленно проговорил полковник Батон. «У вас недюжинный ум, большое знание, я бы сказал, глубочайшее знание человеческой психологии. У вас блестящее будущее». Но вы избрали слишком трудный путь, а почему бы вам не стать бандитом высокой квалификации, крупным политическим деятелем или просто оборотистым дельцом? Для меня все это мелко, шито-крыто брезгливо поморщился. Что может сделать бандит? Ну, убить несколько человек, ограбить несколько банков и все. Политика – дело темное, скользкое, нудное. А быть просто оборотистым дельцом для меня просто неинтересно, зато сердце сжимается от счастья и гордости, когда я вспоминаю о своей великой мечте предать всех. Ради этого стоит жить и работать. Но как вы это осуществите? Пока не знаю, шеф. Но ведь я почти не сплю, очень мало времени трачу на принятие пищи. Я, не переставая, думаю, размышляю, рассчитываю, прикидываю, взвешиваю, изучаю, сравниваю, делаю выводы. И когда-нибудь обязательно найду способ, при помощи которого мне удастся предать всех матерей, всех отцов, всех детей, всех людей предать. Зачисляю вас в штаб доблестной организации «Тигры-выдры», — сказал полковник Батон. «Здесь у вас будут почти все условия, чтобы постараться осуществить свою великую мечту». Вскоре шито-крыто стал одним из ведущих агентов «Тигров-выдров». Ему поручали самые опасные, самые подлые задания. Соперничать с ним мог только агент ИХ-3-0, известный шпион Фонди-Монди-Дунди-Пэк. Надо ли говорить о том, что они были закадычными врагами? Но если их 3-0 был просто шпионом, то шито-крыто еще и при каждом удобном случае продвигался вверх по служебной лестнице. Дослужился до звания полковника, стал начальником самого центрального отдела и командовал Фонди-Монди-Дунди-Пэком. И вот закадычный враг, опытнейший шпион их 3-0, незадолго до выхода в отставку вдруг предал родную шпионскую организацию. Полковник шито-крыто перестал скрипеть мозгами, перестал вспоминать свою жизнь и заскрипел зубами. Ничего-ничего, он отомстит их 3-0 и Толику Прутикову. Он сполна отомстит им за гибель диверсионной группы «Фрукты, овощи, Кока-Кука». Очень распространенное шпионское ругательство. Он прислушался к доносящемуся со всех сторон скрипу мозгов и зло рявкнув. В скрипе шпионских мозгов явственно слышался скрип стула. Кто же это пытается обмануть начальника самого центрального отдела? Кому это лень скрипеть мозгами, и он скрипит стулом? Лайер-майер. Мало распространенное шпионское ругательство. Узнаем, узнаем. Главное, что наступает тот долгожданнейший момент, когда полковник шито-крыто может очень даже и ловко проскочить в генералы, столкнуть с пути ленивого генерала Батона и вплотную приступить к осуществлению мечты всей своей жизни. Он радостно крякнул, топнул левой ногой, ударил правой рукой по столу, вызвал к себе шпионов и ехидно спросил: «Ну что, интересного придумали ваши умные головы?» «Ничего интересного, а тем более умного, шпионские головы не придумали». «Иного я от вас и не ожидал», — удовлетворенно сказал полковник шито-крыто. «А кто из вас, голубчиков, вместо мозгов скрипел стулом?» «Я, шеф», — признался офицер Лохит. «Как я мог позволить себе соревноваться моим мозгам с вашими? Вы же умнее меня, я недавно подсчитал в 16 000 раз». Полковник шито-крыто довольно хмыкнул, почти хрюкнул и сказал: «Ты не глуп, хитер и нагл. Скоро вы, безобразники вы этакие, узнаете о том, что придумала моя огромная без единого волоска голова. Вы вздрогнете от страха и удовольствия, а теперь вон, отдыхать. Ни разу не видели шпиона своего грозного начальника таким веселым и добрым. К чему бы? Почему бы? От чего бы? Операция «Фрукты и овощи» провалилась. Его за милую душу могут выставить на все четыре стороны, а у него прекрасное настроение. Поживем, увидим, решили шпионы и отправились вон отдыхать. А полковник шито-крыто сел и стал думать, размышлять, рассчитывать, прикидывать, взвешивать, изучать, сравнивать, делать выводы. Конец пролога.